Глава 8. Он приладил звезду на верхушке елки и спрыгнул с табурета. «Виктор Сергеевич, вон туда колокольчик повесьте! Ну, пожалуйста!» «А хочешь, подниму тебя, сама повесишь!» Сотников легко подхватил белобрысую девочку. Довольная, она прицепила игрушку к ветке. «Следующий!» Так вышло, что к празднику в отделении не осталось детей старше 7 лет. И он, рослый парень, да еще в форме, казался малышам солидным человеком, Виктором Сергеевичем. Аня назначила его главным по украшению елки, а сама убежала по другим делам. Он остался один в окружении малышни. И внезапно праздничная эйфория уступила место тоске. Он смотрел на детей и думал, как несправедливо, что они больны. Дети не должны страдать и встречать Новый год в больнице. Возможно, среди них есть такие же тяжелые, каким был он сам. И никакие подарки не смогут их и вылечить. Сердце разрывалось от того, что он, такой здоровый и счастливый, ничем не может помочь больным малышам. И Витя по-новому оценил душевное мужество Ани. Она ведь такая добрая, наверное, ей в 1000 раз тяжелее, чем ему, смотреть на детские страдания. В самом деле, зачем терзать себя, если можно просто передать деньги? Но Аня понимает, детям так важно знать, что они кому-то нужны, интересны. Ведь помогать и откупаться – совершенно разные вещи. Витя посадил конопатого мальчишку себе на плечи и пошел вокруг елки, а малыш укреплял на верхних ветках гирлянду. Он так размахивал руками, что запросто мог упасть, и Витя покрепче обхватил худенькие коленки. Пока украшали елку, каждый успел посидеть у него на плечах, и Агриппина Максимовна даже сделала ему замечание, что он слишком взбудоражил малышей. Потом дети примеряли его фуражку, тянули за руки в разные стороны, чтобы показать свои рисунки. Сотников готов был на все, лишь бы искупить свою вину перед ними за то, что они больны, а он здоров. Агриппина Максимовна поправила голубой шар и села в кресло рядом с елкой. — Иди-ка сюда, Виктор Сергеевич! — она взяла его за локоть. — Вот, смотрите, дети! Виктор Сергеевич тоже, когда был маленький, лежал в нашем отделении. Он очень тяжело болел, тяжелее, чем все вы вместе взятые. Но он хорошо кушал, пил все таблетки, не плакал и верил, что скоро поправится. И вот результат. Ясно, детки? Ведите себя хорошо и станете такими же здоровыми, сильными и красивыми, как Виктор Сергеевич. Перед тем, как пригласить малышей за стол, Аня скрылась в ординаторской и вышла оттуда такой красивой, что у Вити захватило дух. Она сложила косы тяжелым узлом на затылке, открыв длинную шею, тонкую и нежную. Вместо привычных джинсов на ней было серебристое платье с открытыми плечами, похожее на лунный свет. Ослепительная, взрослая и чужая. Разве может такая красавица серьезно относиться к нему? Он переоделся в костюм Деда Мороза, притащил под елку мешок с подарками. Аня с Агриппиной стали поздравлять детей. Потом начались игры и конкурсы. Витя смотрел, как Аня, румяная и уже растрепанная, бегает среди малышни. Заметив, что он одиноко сидит в кресле, она потянула его за руку и вытащила на середину холла. Дети притихли. Поднявшись на цыпочки, Аня завязала ему глаза и несколько раз повернула вокруг собственной оси. «Раз, два, три!» — в восторге орали дети. Ему дали ножницы и подтолкнули. Он пошел вперед, щелкая ножницами в вытянутой руке. «Так-так, есть!» — Аня сдернула повязку с его глаз. «Ну-ка посмотрим!» Она сама подняла с пола приз, завернутый в нарядную бумажку. Это оказалась маленькая фигурка ангела. Витя сразу спрятал ее в карман. Она не для него. Эта красавица станет хозяйкой большого дома, будет встречать гостей с любезной улыбкой и незаметно кивать официанту, чтобы подавали коктейли, и устраивать такие же веселые праздники для собственных детей в дубовой гостиной, а не в больнице, и не в офицерской общаге. Ведь что он может ей предложить? Дожидаться его из автономок на ледяных ветрах Гаджиева, щелястой бетонной пятиэтажки, где придется делить пятиметровую кухню еще с двумя женами офицеров. Аня – его путеводная звезда, свет его жизни. Но если звезда заряет тебе путь, это еще не значит, что ты можешь взять ее в руки. Ну что ж, пусть он не будет обладать ею. Достаточно того, что он будет ей принадлежать. В 2 часа ночи праздник завершился. Аня с Агриппиной Максимовной уложили разгоряченных детей, потом заведующая отправилась поздравлять коллег из других отделений. Аня и Витя сидели у елки в ожидании Сумарокова, который обещал приехать за дочерью сам. В холле было темно и таинственно. В мерцании елочных гирлянд еле угадывались очертания предметов. Аня прошлась по комнате, шурша разбросанным серпантином. «Знаете, что это за венок?» – шепотом спросила она, показывая на переплетенные зеленые ветви с серебристыми шариками и тускло светящимся посередине фонариком. «Нет». «Это амела». Аня стояла в дверном проеме. Витя не мог разглядеть ее лица, но чувствовал, что она улыбается. «Знаете, что делают под амелой в Рождество? Сегодня, правда, всего лишь Новый год. Рождество лучше. Повод для радости в миллион раз больше. Тут год миновал, а там Христос родился. Но я не знаю, увидимся ли мы в Рождество». Витя встал и подошел к ней. «И что же делают под амелой в Рождество?» — спросил он хрипло. «Вообще-то целуются». Он протянул руку и встретил ее доверчиво протянутую ладонь. Они стояли в дверях под дурацкой новогодней мишурой и держались за руки. Может быть, для Ани это была всего лишь шутка? Пусть так. «Я твой, Аня», — тихо сказал он. «Делай со мной, что захочешь». Ее рука легла ему на шею, и он был вынужден наклониться к ней. На секунду он увидел сосредоточенное и, кажется, испуганное лицо, но тут же ее губы прижались к его губам. А потом Витя, дрожа от счастья и от страха, взял Ане на лицо в ладони и несколько раз сам быстро поцеловал, от смущения попадая в брови. Лада встречала Новый год в больнице. Вместе со всеми пила шампанское и желала коллегам счастья. Ей очень хотелось, чтобы поступил какой-нибудь тяжелый больной, пришлось бы оперировать, и в напряжении сил она забыла бы про Новый год. И про то, что кроме Ани Сумароковой ей никто не позвонил с поздравлениями. Мобильник мертво молчал, и, разозлившись, она выключила его, соврав коллегам, что села батарейка. Она знала, что завтра ей будут звонить многие, сотрудники из клиники Ризенберга, бывшие больные. Но то будет завтра, а в новогоднюю ночь поздравляют только самых близких людей. Интересно, что-то поделывает сейчас Валентин Сумароков? Млеет в объятиях своей маленькой сучки? Лада узнала о Тане, что отец и Катя дожидаются ее дома. Тут уж Сумарокову, конечно, не до нее, старой верной подруге. «Эх, Лада, ты мой лучший друг, ты моя опора». «Ага, сейчас». «Маленькая побледушка с жадным взглядом. Вот твоя лучшая опора». Как ни горько это признавать, но для мужчин пара круглых упругих сисек значит больше, чем благородная душа. Чем? А, блин, да чем все остальные вещи на свете? Как только дочь уехала, Валентин начал нервничать. «Сорвется? Все сорвется», — суеверно думал он. «Родители не отпустят Катю». Или Аня вдруг вернется домой. Да мало ли что может случиться. Пустой дом угнетал его. Накинув куртку, он вышел на участок. Последние дни стояла оттепель. Казалось, что снега не будет и в новогоднюю ночь. Но стоило Ане уехать, как мокрые дорожки схватились инеем, и с неба посыпались белые хлопья. Снег шел и шел, кружился, искрился в лучах фонарей, заметая дорожки и надевая шапки на деревья. На соседнем участке, густо украшенном фонариками, уже праздновали. Взорвалась петарда, потом что-то завыло, и огненный столб поднялся в черное небо. До приезда Кати было еще достаточно времени, и он решил нарядить одну из елок, растущих у входа на участок. После того, как они с Аней украсили елку в гостиной, в коробке оставались игрушки. Он выбрал самые большие шары и гирлянду. Потом под ящиками с инструментом разыскал удлинитель, и через полчаса елка засверкала разноцветными огнями. Полюбовавшись на дело рук своих, он посмотрел на часы и решил, что пора идти встречать Катю. На шоссе было пустынно, только редкие машины торопились в сторону Выборга. На землю опускалась ночь. Последняя ночь уходящего года. Зайдя под стеклянный навес остановки, Валентин закурил. Он специально не послал за Катей машину, чтобы ее родители ничего не заподозрили, и теперь ругал себя за это. Дорога скользкая, а маршрутки так часто попадают в аварии. Он уже не помнил, когда в последний раз вот так ждал кого-то, вглядываясь в очертания приближающихся машин. Валентин выкурил 3 сигареты, прежде чем увидел маршрутку. Медленно, словно древнее животное, она подползла к остановке, подмигивая желтым глазом, и с тяжелым вздохом открыла дверь. Катя выскочила первой и, секунду поколебавшись, кинулась ему на шею. «Не ждала, что вы будете меня встречать!» Вместо ответа он поцеловал ее в мягкие, пахнущие мандаринами губы и повел к дому. Оба знали, что случится, когда они придут. Они поднялись наверх, не дождавшись боя курантов. В спальне неярко горел торшер, постель сияла белым шелковым бельем. «Не бойся», — говорил Валентин, лаская ее. «И ни о чем не думай. Тебе не надо ничего делать. Я все сделаю сам. Считай, что я — волны или солнечные лучи, как хочешь. Не бойся, не бойся, я с тобой. Я люблю тебя». Ей не было больно. Млея под его чуткими, ласковыми руками, Катя думала, неужели в ее жизни появился человек, который будет ее оберегать? А потом они спустились в гостиную. Валентин разлил по бокалам шампанское и на дно Катиного бокала опустил кольцо с бриллиантом. Для отвода глаз ей же был подарен стильный кожаный портфель. Катя чувствовала себя счастливой, как в детстве, когда еще была жива бабушка. «Не расслабляйся», — напомнила она себе, примеряя кольцо. «Любовь — это зависимость. Валентин существует не для того, чтобы ты его любила, а для того, чтобы обеспечить тебе новую жизнь, в которой никогда не будет места бедности и унижениям». Вернувшись с дежурства, Лада приняла душ, надела пижаму и легла спать. Сейчас она подремлет пару часов, потом прямо в постели поест салатиков, посмотрит телевизор, а если новогодние программы окажутся совсем уж неинтересными, выберет диск с хорошим фильмом. Если одиночества нельзя избежать, остается только наслаждаться им. Ее разбудил звонок в дверь. Пришлось выбираться из теплой постели. «Кто там?» — спросила она хрипло. «Олег». «Какой Олег?» «Водитель». Забыв, что в пижаме, Лада тут же распахнула дверь. Неужели Валентин решил сделать ей сюрприз? «Проходите в комнату и не смотрите на меня. Сейчас оденусь». «Нет-нет, все и так хорошо». Олег Владимирович придержал ее руку. «Я приехал вас с Новым годом поздравить. Вот». Он протянул ей подарочный пакет. Лада в волнении взяла его и тут же бросила куда-то. «Так вы сами по себе приехали? Не по поручению Валентина? уточнила она, пытаясь придать голосу безразличие. «Да, сам по себе. Давно вас не видел, соскучился». «Тогда располагайтесь. Я сейчас оденусь, накрою стол и отметим». Олег вдруг подошел к ней и положил руки ей на плечи. «А вы не одевайтесь». Он был напорист и груб, но истосковавшееся Ладино тело сразу отозвалось на его поцелуи и объятия. «Перестаньте». «Почему?» – бормотал он. «Ты давно нравишься мне. С женой у меня 100 лет ничего не было. И ни с кем не было». Она с усилием останавливала его, хватала за руки. Как же давно ее не хотел мужчина. Она уже не надеялась стать для кого-то желанной. «Олег, это так странно». «Да что странного? Ну, пожалуйста, пойдем, а? Твоя спальня там?» Он поцеловал ее в губы, запустил руку под пижамную кофточку, потрогал грудь. «Чего ты боишься? Я чистый. И надену, что положено». «Лада, все нормально будет». Олег уверенно подталкивал ее к двери, ведущей в соседнюю комнату. Там ему удалось уложить ее на кровать, и борьба пошла уже в партере. «Да прекрати же!» Лада в последний раз попыталась отпихнуть его настойчивые руки. «Слушай, ты такая сладкая, я так тебя хочу». Все произошло сумбурно и весело, со взаимными обзываниями и подначками. О любви не было сказано ни слова. Да это и не была любовь. Просто два одиноких человека скрашивали свое существование. Лада не спросила, почему Олег пришел к ней в праздничный день и где его жена. Ей было неинтересно. Разве можно серьезно относиться к шоферу, тем более, что он моложе ее 5 лет? Да и она для него ничего не значит. Смешно даже думать об этом. Легкомысленное настроение сохранялось только до той минуты, пока Олег не уехал. Закрыв за ним дверь, Лада упала на кровать и горько заплакала. «Господи, ну почему ты так плохо распорядился мной? Почему я, честная и добрая женщина, готовая все отдать ради близких, трудолюбивая и домовитая, веду такое жалкое существование? Господи, почему я, вместо того, чтобы быть матерью семейства, 100 лет безответно влюблена в мужика, который меня знать не хочет, и занимаюсь случайным сексом с его шофером? Что я сделала не так?»